Глава 20. После смены в кофейне я решила прокатиться по ночному Принстону, чтобы проветрить голову. На удивление, улицы сегодня пустовали. Со скоростью 12 миль в час я поехала вдоль парка, наблюдая за влюбленными парами, неторопливо идущими за руки вдоль кромки воды. 12 миль в час — около 19 километров в час. Прекрасно то, что нужно сейчас — лицезреть робкие поцелуи и трепетные объятия под блеклым светом фонарей. Закурив, я включила на магнитоле песню «Paramore the Code». От громкости прохожие аж подпрыгнули. Я хихикнула, словно гиена, потом откашлялась и приняла серьезный вид. Господи, идиотка, не иначе. 20 лет, а интеллекта не прибавилось. Молодой месяц выглядывал из-за тучи, морозный ветер уносил сигаретный дым. Я прибавила температуру в салоне и поежилась. Мысли о Реймонде сегодня решили доконать меня окончательно. Проезжая его братство, я вспомнила, что так и не вытащила его из черного списка. Я притормозила около Омеги, у начала тропинки, ведущей к озеру. Уловив какое-то движение у ряда оголившихся амбровых деревьев, росших рядом с водоемом, я тревожно заерзала на сиденье и решила скорее добраться до дома. Подъехав к гаражу, я поняла, что меня до сих пор мучает страх, и я не готова вновь заезжать в темное пространство. Пока я рассматривала в ночи кусты и гараж в поисках преследователя или сумасшедшей Тианы, снова раздался стук в окно. Он так меня напугал, что я резко ударила по гудку. «Черт возьми!» — выругалась я. Около пассажирской двери стояла мужская фигура. Приглядевшись, я узнала кудрявого шатена Аарона. Аарон одними губами спросил, может ли он сесть. Я кивнула и разблокировала дверь. «Господи, Аарон, что ты здесь делаешь в час ночи? Ты меня до смерти напугал!» Пытаясь отдышаться, возмутилась я. «Привет!» — с улыбкой воскликнул он. Так бы и двинула, ей-богу. «Реймонд писал мне, что ты меня видела. Это действительно был я, только Беннету об этом знать нельзя». «Чего?» — я отпрянула к двери. «Объясню. У Рэя день рождения 26 декабря. Мы с Тайгером готовим ему сюрприз, но еще не знаем, где он будет — в Техасе или в Принстоне». Аарон уселся удобнее. «Я сюда приезжал на пару дней, не мог оставить бойцовский клуб надолго, и вот снова вернулся, захотел лично обсудить этот вопрос с тобой». «Он ни слова не говорил о дне рождения, хотя я спрашивала его о планах на Рождество». Я вздохнула, чувствуя, как накатывает обида. «И что вы придумали?» «Для тебя это тоже будет сюрпризом. Мы с Рэем уже давно не отмечали его день рождения вместе». Аарон кинул на меня взгляд полной надежды. «Я могу на тебя рассчитывать. Уже завтра меня не будет в Принстоне. Вот мой номер. Сообщи, где вы все-таки решите отмечать Рождество». «Конечно, можешь. Теперь и мне надо что-то придумать». «Отлично. Вы ведь встречаетесь?» Аарон выгнул бровь. «Ну, возможно», — я скромно улыбнулась. «Все сложно». «С Реймондом не будет легко, поверь, но он отличный парень, принципиальный и ответственный», — нахваливал Аарон. Даже мне стало неловко, а Реймонд наверняка бы уже вышел из машины. «Я знаю». «Что ж, тогда буду ждать от тебя сообщения, Офелия. Рад был повидаться». Аарон положил свою руку на мою и легонько сжал. Странный жест. «До встречи». «До встречи», — воскликнула я, когда тот хлопнул дверью моей машины. Мне стало так стыдно, что я чуть не раскрыла сюрприз Реймонду, что не удосужилась узнать дату его рождения. По пути домой я бронила себя, а прямо у порога меня встретила сонная Брианна. Отчитывая за громкий гудок, который я объяснила фирменной неуклюжестью, подруга обняла меня и ушла спать. То же сделала и я. Утром я вышла на смену в кофейню, так как пар не было. Работа меня устраивала. Скотт, который служил в кофейне уже 2 года, учил меня готовить напитки, рассказал, как обслуживать кофейную станцию и пообещал, что в скором времени поможет разобраться с кассой. А вот посетители меня раздражали. Но чего еще ожидать от работы в сфере услуг? После смены я поехала в спортивный клуб. Если я верно рассчитала, то у Реймонда сегодня выходной, а потому я смогу выместить всю свою злость на груши, представляя его лицо. И лицо Тианы, конечно. В здании над лестницей в подвальное помещение растянули плакат «Танцы с Барбарой». Аштон быстро устроил студию для своей подруги. В спортивном зале меня ожидали 2 сюрприза, и ни один из них не был приятным. Тренировал сегодня Беннет. Мимо него мне удалось незаметно проскользнуть в раздевалку, где уже заканчивала переодевание Тиана. Совпадение? Вряд ли. «О, садовый гном, давно не виделись!» — белокурая Барби хихикнула. «Буквально с той вечеринки, когда ты помешала нам с Рэем?» «Игнорируй ее. Просто игнорируй». Пока Тиана продолжала лепетать всякую чушь, которая пыталась задеть меня, я вылетела из раздевалки, чтобы не накостылять ей. Раз уж мы в боксерском клубе, то и драться мне следовало по правилам. Видимо, Тиана решила заняться боксом после того, как не сумела нанести мне ответный удар. Второй вариант — запись в секцию ради встречи с Реймондом — я старалась не рассматривать. «Офелия!» — Рэй встретил меня у инвентаря и протянул ко мне руки, но я ударила его в грудь. «Что здесь делает твоя подружка?» — я указала на Тиану, которая как раз выскочила из раздевалки. «По-твоему, я могу запретить ей посещать занятия?» — перешел на злобный шепот Беннет. «Ну, ты, кажется, имеешь над ней власть. Или имеешь ее, кто знает?» — я закатила глаза. Реймонд издал какие-то нечленораздельные звуки, и я подумала, что он вот-вот пульнет в меня гантелью. «Тиана!» — заорал он. Мы с блондинкой вздрогнули. «В спарринг с Офелией, сразу после разминки!» Ее глаза тут же выпучились от страха, но ей, разумеется, хотелось угодить Реймонду. «Конечно!» — она кокетливо улыбнулась и начала приседать, повернувшись к краю задницей. Меня передернуло, но я продолжила разминку, попутно засматриваясь на Беннета, который тренировал Жака. Что-то в этой картине заставило мельком улыбнуться. Словно обдало парным молоком, и в груди потеплело. Жак с восхищением смотрел на своего тренера, а Беннет с таким энтузиазмом все объяснял, что я на мгновение представила, какой заботливый из него вышел бы отец, пусть его собственный и был далек от идеала. «Так, это уже слишком. Я начала разминаться усерднее». Жак ушел через 20 минут, а Реймонд вызвал нас с Тианой на ринг. Вставив капу, я с угрожающим видом пролезла через ограждение, постукивая перчатками. Тиана ударила первой. Довольно сильно, хоть прием и не походил на боксерский. Я начала атаку с полухука, затем нанесла джеб, и Тиана пошатнулась. Соперница отчаянно отбивалась, с каждой секундой в ней все сильнее закипала злость. Мои удары были точнее и мощнее, хотя я и старалась сильно ее не травмировать, скорее обучить. Но ей такое развитие событий не понравилось. В какой-то момент я опустила замах ногой в прыжке, как-то не ожидала во время бокса получить ногой по лицу. Удар пришелся в челюсть, и я влетела в ограждение. «Это что еще такое?» — закричал Реймонд. Я поднялась на ноги, хватаясь за канат. «Что, мать твою, ты вытворяешь?» «Извини, я просто хотела скорее выиграть бой. Разве не в этом смысл?» То ли Тиана и в самом деле была глупа, то ли умела быстро закосить под дурочку. «Снимай перчатки и убирайся отсюда. Тебе прекрасно известно, что в боксе нельзя наносить удары ногой». «Я заплатила за тренировку», — стервозные нотки прозвучали в голосе. «Что-что, а права качать блондинку умела». «Верну тебе половину суммы, а теперь проваливай!» Реймонд выпроводил ее из зала, я услышала лишь грохот и звук поворачивающегося замка. «Мы что, теперь наедине? Единственные во всем клубе?» Решительной походкой Беннет вернулся и запрыгнул на ринг. «Больно?» «Нет», — солгала я. «Схожу за льдом». Рэй выглядел взволнованно и сурово одновременно. Складка залегла между бровей. Между нами летели искры напряжения. «Я же сказала, мне не больно. Возьми перчатки». «Что?» — он упер руки в бока. «Бери перчатки. Я все еще на тренировке. Так давай устроим честный спарринг». Вот так за секунду я придумала способ, как обоснованно выбить дурь из наших отношений. Реймонд открыл было рот, но следом кивнул, хитро улыбаясь, и пошел за перчатками. В зале из трех колонок, прикрепленных прямо под потолком, всегда играл альтернативный рок. Когда Рэй вернулся, мы встали в стойке, и в то же мгновение зазвучал первый аккорд песни «I hate everything about you». Будто кто-то свыше поддразнивал нас. Я напала первой. «Хук! Кросс! Снова хук!» Проскользнула под его рукой и ударила в открытый бок. Мы поменялись сторонами и гневно уставились друг на друга. «Я ненавижу в тебе все, но почему тогда люблю тебя?» Джеб в открытое лицо, злобная русская брань из уст Реймонда. Он перешел в нападение и, перестав осторожничать, нанес полухук, а потом боковой контрудар. Слава богу, я не вытащила капу, меня откинуло к канату. «Я ненавижу!» — с разбегу рыча я нанесла кросс. «Ты ненавидишь!» — попытка апперкота от Реймонда, несколько отвлекающих ударов, блок. Мы вымещали злость. Так мне казалось, но за взглядами, агрессивными криками, ударами скрывалось нечто большее. «Так почему я люблю тебя?» Реймонд разбежался, подхватил меня за бедра, и мы врезались в канат. Я вскрикнула от неожиданности и инстинктивно обняла его за шею. Одна перчатка слетела с руки. Реймонд, тяжело дыша, смотрел в мои глаза, будто ждал чего-то. Я, не мигая, глядела на него в ответ. А потом, словно пистолет, сняли с предохранителя. Наши чувства пулей пронзили остатки сопротивления. Сорвав вторую перчатку, я вытащила капу и с жадностью поцеловала Беннета. «Ммм», — застонал он и, опустив руку на мою талию, с силой уложил меня на ринг. Я помогла ему снять перчатки и избавиться от одежды. Реймонд лег сверху, раздвинув мои ноги, чтобы я могла ощутить его желание. Он приник к груди и принялся водить языком вокруг сосков, лишая меня остатков самообладания. Я схватила его за волосы, крепче прижимая к себе, не в силах выдержать эту медленную пытку. Реймонд снова нашел мои губы, и мы поцеловались так, словно жили только ради этого момента. Трясущимися пальцами я гладила его по лицу, рыжий углубил поцелуй и подтянул меня к себе за бедра. «Рэй!» — вскрикнула я. Его руки заскользили по моей спине. Реймонд приподнял меня и усадил на себя сверху. Теперь мы были грудь к груди, так близко, что мне казалось, будто я теперь навсегда в плену его мускулистого тела. Затуманенным взором он осмотрел мое лицо, а после продолжил набирать темп. Я изогнулась, снова и снова хватаясь за его руки, как за якорь, чтобы не пойти ко дну в этом чертовски блаженном океане. Но мы заплыли слишком глубоко. Из этой пучины уже не выбраться. Осталось лишь держаться друг друга и погрузиться в воды удовольствия с головой. «Почему ты не сказал мне о дне рождения?» — спросила я, когда мы переодевались в уличную одежду. «Откуда ты узнала?» «Аштон ляпнул», — пробубнила я, разглядывая кроссовки. «Как ты не задумывался о нем?» — Рэй улыбнулся. «Тем более, когда день рождения наступает сразу после Рождества, не успеваешь его ощутить». «Ты будешь в Техасе?» — спросила я, пока Реймонд закрывал спортзал. «Мы будем в Техасе!» — он обернулся, и свет фонаря упал на его отросшую щетину и высокие скулы. «Ты ведь сама предлагала!» «Это было до истории с Тианой. Мне ведь нужно время!» — нарочито серьезно напомнила я, прикуривая. «О, перестань, Офелия!» — оборвал Беннет и притянул меня к себе, чтобы поцеловать. «Ты чувствуешь то же, что и я. Ты неспроста задумала этот спарринг». «Что?» «Подлец! Я собралась навалять тебе как следует, чтобы ты еще несколько раз подумал, прежде чем оказаться с Тианой в одном туалете!» — возмутилась я и глубоко затянулась. «О, как же тебе тяжело признать! Тебя тянет ко мне, и ты хочешь быть со мной. Думаешь, если скажешь об этом в открытую, на Землю упадет астероид?» «Я уже признавалась тебе, когда просила не делать больно, что подразумевает не стоять рядом с Тианой с расстегнутыми штанами». И кто бы говорил о признании? Тебе легче отвернуться ото всех, чем спокойно обсудить произошедшее и принять, что ты не всесилен. Офелия, заметив тень разочарования на лице Реймонда, я потушила бычок и помассировала виски. Да, прости, я ужасна. Не стоило мне этого говорить. Ты прав, все, что касается признаний для меня... Я просто пытаюсь защититься со всех сторон. Иди ко мне. Я приникла щекой к его теплой груди и крепко обняла, ладонями прижимая к себе. «Поехали в Кингстон», — предложил Рэй. «Рэй, завтра у меня пары и работа, по-моему, еще и репетиция». «Работа?» — я рассказала о подработке. «Господи, Офелия, ты ведь могла просто обратиться ко мне», — Беннет вздохнул. «То есть знаю, ты слишком гордая, чтобы попросить денег, но я бы нашел тебе менее строгие условия и лучший заработок». «Спасибо, дорогой!» — я счастливо улыбнулась. Как только не выдержу очередного высокомерного клиента и запыльну ему стакан с кофе в лицо, сразу обращусь к тебе за помощью». «Уверен, это случится скоро», — Реймонд хохотнул. «Серьезно, поехали». «Твоя взяла, но ранним утром мы вернемся в университет». Кингстон мне нравился. Напоминал городок мечты, в котором разворачиваются лучшие книжные сюжеты. Рэй откинулся назад и смотрел в окно, пока я вела машину. «О чем думаешь?» — спросила я, глядя на задумчивую улыбку Беннета. «О том, как хорошо было бы жить здесь с тобой». Он улыбнулся еще шире. Не зная, что ответить, я снова закурила. Меня пугала стремительность Реймонда, и я боялась, что он не отдает себе отчета в том, насколько серьезными бывают его заявления, брошенные между делом. Свернув к дому, я выключила фары, ожидая, пока Рэй снимет замок с ворот. Как только они открылись, я заметила на участке какое-то движение. Точно не животное, слишком высокой была тень. «Стой, не глуши», — тихо произнес Реймонд в окно. «Сиди в машине. Если что, уезжай и не вздумай выходить». «Что такое? Там кто-то есть?» — прошептала я. «Я пойду с тобой». «Сиди, я сказал», — процедил он. Рэй пошел на участок, я не сводила с него глаз. Не поддаваясь панике, я выбралась из машины, беззвучно закрыв дверь, как только фигура Рэя скрылась за летним домиком. Крадущимися шагами я вошла через ворота и попыталась заглянуть в окно дома, но с моим ростом различить можно было лишь потолки. Если сюда наведались воры, то они смылись, едва завидев свет фар. Я проникла в дом незаметно, взяла первый попавшийся нож и осмотрела комнату. Пусто. В дверном проеме я с кем-то столкнулась и тут же отпрыгнула, вскинув нож, но, к счастью, быстро сообразила, что передо мной Беннет. «Офелия, боже, сказал ведь, сиди в машине!» — заворчал Реймонд и включил свет. «На участке пусто, но есть проблема». «Что случилось?» «Украдена коробка. Та самая, с часами». Рэй, схватившись за голову, упал на диван. «Значит, это...» Тут мое внимание привлекла огромная надпись на брусе. «Рэй». В темноте я не заметила пестрящих слов. Красная краска еще не успела высохнуть и стекала по брусу, словно кровь. Надпись гласила «Ублюдок». Реймонд встал и проследил за моим взглядом. Пару секунд он не издавал ни звука, а затем схватил стул и со злостью швырнул его в стену, чудом ничего не разбив. «Реймонд!» — я схватила его за запястье, чтобы удержать, а потом прильнула к телу, нежно поцеловала пульсирующую жилку на шее. «Эй, спокойно! У тебя есть краска? Мы все замажем. Об этом не переживай, Грег завтра все исправит». Рэй слегка расслабился и запустил руку в мои волосы. «Прости. Я едва не подверг тебя опасности. Надо было остаться в кампусе». «Не утрируй, ничего страшного не произошло. Просто какой-то идиот повеселился». Я натянуто улыбалась. «Или ты думаешь, что это убийцы? Поэтому забрали коробку?» «Даже не надейся, мы не будем это обсуждать. Вернемся в Принстон?» «Как скажешь, Рэй. Если тебе так будет спокойнее, можем вернуться». «Да, не хочу, чтобы ты сегодня ночевала здесь». Я тут же грозно взглянула на него. «Из соображений безопасности. И какой бы устрашающей, шустрой и ловкой ты ни была, как профессионально бы ни наносила удары, есть ситуации, в которых не поможет ни то, ни другое. Например, наличие огнестрельного оружия у противника». Я смерила его взглядом и насупилась. Реймонд настоял на том, что за рулем будет он, а потому весь обратный путь я раздумывала над его словами на пассажирском сиденье. Всю жизнь я стремилась стать всесильной, бесстрашной. Я была не лучшим боксером, да и физическая форма у меня далека от идеала. Но я не сомневалась в своей ловкости, внимательности и осторожности. Я настолько поверила в себя, что могла поклясться, с моими навыками не так уж и сложно избежать пули. И стоило, пожалуй, поумерить свой пыл и всерьез подумать над тем, что я обычный человек без сверхспособностей. Не лезть на рожон и стать терпеливее, осторожнее. Но нет. Я считала себя крутой и бессмертной. Сухой ветреный декабрь не вызывал рождественского настроения. Однажды ночью выпал снег, но к утру уже растаял, оставив лишь грязные следы на дорогах. Температура не поднималась выше 44 градусов, и промозглым утром было особенно тяжело поднять себя с постели. 44 градуса, примерно 6 градусов Цельсия. Благодаря украшенным коммунам и соседним заведениям кампуса, поздними вечерами было не так уныло возвращаться домой. Джош поставил нам елку, девочки достали прошлогодние украшения, тоже проделали обитатели Омеги, Альфы и Дзеты. 4 коттеджа, убранство которых так и кричало о скором празднике, хоть как-то подбадривали, призывая настоящее снежное Рождество. Перед каникулами жизнь превратилась в рутину. Учеба, подработка, репетиции, бокс. С Реймондом мы виделись только на тренировках. Ах нет, дважды он забирал меня с работы. В середине декабря мы с Брианной отправились в торговый центр, чтобы выбрать подарки семьям Аштону, Джошу и Реймонду. Сколько ночей я провела, раздумывая, что же подарить Рэю. Увы, я так ни к чему и не пришла. Пока Бри слушала все имеющиеся мужские ароматы в магазине косметики, меня начало знатно подташнивать, и я решила подождать ее у входа. Черт, я ведь не выбрала подарок для Бри. Я забежала в бутик нижнего белья, от которого подружка была в восторге, и замерла при виде аквамаринового комплекта. Несколько минут я вспоминала, какой у Брианы размер, а еще через минуту уже стояла на кассе. Со скоростью света я закинула подарочную упаковку в рюкзак и вернулась к магазину косметики. Брианна продолжала распылять по всему помещению ароматы. Мы купили столько всего, что пришлось спуститься на подземную парковку и закинуть пакеты в багажник. Этажом выше я заметила спортивный магазинчик. Очень кстати. «Добрый день», — обратилась я к кассиру. «А могу ли я заказать боксерские перчатки и трусы с вышивкой в черно-оранжевых тонах?» «Конечно, на нашем сайте. Там можно выбрать шрифт, цветовую гамму, размер. Если закажете сегодня, сможете забрать через 3-4 дня», — с улыбкой ответил парень. «Спасибо большое». Я навела телефон на QR-код на стойке и перешла на сайт. А пока оформляла заказ, мне в голову пришла еще одна идея. «Вот это да! Оригинальный подарок!» — одобрила Бри. «Не подбадривай меня!» — я тяжело вздохнула. «Как выбрать подарок человеку, у которого все есть?» Днем 24 декабря, после того, как я надежно спрятала боксерский набор в чемодане и вручила подарок Брианне, мы с Реймондом отправились в аэропорт. По словам бабушки, в Далласе было значительно теплее, чем в Нью-Джерси, но выпало много осадков, и все раньше утопало в грязи и лужах. Но непогода меня не волновала. Я могла думать лишь про семейный ужин в компании Гордона Холла и Реймонда. Я твердо решила, что не позволю Реймонду игнорировать мать и в этом году. Им пора поговорить.